Сергей Коротков. Трэш. Когда все остальное потеряно, все же остается еще будущее. Кристиан Боуви. Ветки хлыстами лупили по телу. Сучки, будто костлявые руки старух, пытались задержать, остановить бегущего сквозь кусты. Словно он безбилетным зайцем удирал из автобуса прочь. Но автобусы и идеологические старушки остались далеко в прошлом, как и его юность. И он не удирал, совсем не удирал. Он догонял, причем очень быстро и шустро. Тренированное тело некогда известного в Сибири биатлониста Топоркова Данилы, остро и послушно внемля импульсом мозга, работало четко и слаженно, как хорошо смазанный механизм, как затвор его вала, прилипшего к спине. Он никогда не подводил хозяина. И пускай это был не его любимый Байкал, дорогой и привычный за годы соревнования винтарь, исчезнувший вместе с кубками, грамотами и медалями во время пандемии, но бесшумный автомат с интегрированным стволом тоже слыл клевой машинкой. Среди бойцов всех группировок, да и у торговцев черного рынка. Данила мчался быстрее ветра, ловко лавируя между искореженных стволов осин, перепрыгивая замшелые кочки гниющей осоки и черные оконца болотной воды. Недалеко слева завыл псевдоволк, почуяв жертву. Но никакая сила, казалось, не могла остановить бег парня. Он должен был нагнать этих воров, укравших из святого алтаря Таракановского форта бесценный тотем поселенцев. Именно он и никто другой. И пусть в погоню бросился десяток лучших следопытов края, прослывших в здешнем лесу отменными охотниками, но именно он, Данила, имеет все шансы первым перехватить ренегатов. Во-первых, благодаря его навычкам и выучке, полученным еще в школе большого спорта. Во-вторых, жизненному опыту, заработанному за 6 лет хаоса и выживания в лесу. И, кроме того, наследными генами. Как-никак отец был разведчиком в спецназе ГРУ, тоже спортсменом, правда рукопашником. Имел на счету боевые награды и десятки спецзаданий с успешным исходом. Не считая последнего, когда исчез в 2006 году вместе со всей группой, где-то на границе с тогдашней Ингушетией. Только вот годков прошло немало, и Данила все бы отдал за то, чтобы увидеть отца живым, или за инфу о нем и его последнем местонахождении в случае гибели. 20 лет из своих 28 он не видел его. А уж как счастлива была бы сестра, увидев или услышав батю. И жаль, что не дано такого шанса маме. Маме, которую лишил жизни этот катаклизм. Глобальная биохимическая стихия, вергнувшая планету в постапокалипсис, в хаос, в одночасье погубив 5 из 6 миллиардов жителей земного шара, а оставшихся бросив на произвол судьбы, борьбу друг с другом и с лесом. О, этим лесом, живородящей, вечно злобной и жуткой субстанции, заполнившей землю своей вездесущей биомассой, голодными мутантами и ужасными аномалиями. Всегда изумительный, приветливый и такой родной лес, веками манящий в свои объятия по грибы, ягоды и на пикник, вмиг изменился, стал враждебным, гиблым и чужим, а еще чересчур живым. Поэтому и нарекли его именем собственным – лес. Получив огромные дозы радиации, гербицидов и биологических вирусов, смешанные с отрицательной энергией военных ученых, флора и фауна дали сбой, превратились в антипод, и без объявления войны ринулись на человечество, вкусив крови легкодоступных и беззащитных людей, преобразовавшись и внемля мутированным геном и гормоном, экосистема захватила почти всю сушу, уничтожила население и заняла главенствующее положение в пищевой цепочке. Теперь лес стоял на верхней ступени эволюции, а человек опустился на одну из низших. Биом явно обладал каким-то интеллектом и быстро захватывал жилые и промышленные зоны, поглотив все, что так долго и тяжело создавалось человеком. Ни городов, ни дорог, ни транспорта, ни рас, ни стран, ни цивилизаций. Народ исчез, как и все то, что им было когда-то воздвигнуто. и дух людской тоже канул в небытие. Люди или зверели, или отрешались от всего святого и гуманного. Те немногие, что выжили, уходили прочь, становясь извечными странниками, кочевниками и бродягами. Лес выдавливал человека к усыхающим океанам и в бесплодные пустыни, туда, где он сам был бессилен и уязвим. Да, люди пытались противостоять нашествию леса, травили, жгли, облучали, рубили, но мутированная природа оказалась сильнее и могущественней, и она победила. Ни разу не споткнувшись, Данила быстро миновал Курум, ловко перепрыгивая с валуна на валун, юркнул в темень еловой опушки и присел. На минуту. Необходимо было оглядеться, освоиться в новом месте, проникнуться атмосферой этого сектора леса, да и выявить следы беглецов на этой стороне каменной реки и уточнить направление их движения. Сколько их все-таки? Со слов Верховного Дозорного пострадавшего Таракановского форта в нападении участвовали трое. Судя по отпечаткам военной обуви на илистых отложениях речушки, бандитов было больше. Видимо, еще кто-то отсиживался в засаде. Этот факт усложнял операцию по поимке воров. Одному Даниле было сложно справиться с несколькими спецами. А в том, что они спецы, парень не сомневался. Уходили быстро, местность знали, часовых в таракане убрали тихо и четко. Пару ловушек сварганили умело и скоренько. Вот только на речке натоптали. Но либо из-за пересеченки, там тропа неудобно ютилась между двух завалов, либо специально наследили, чтобы сбить с толку. Сбить? Значит, одними ловушками да капканами дело не обойдется. Следовательно, оставили заслон или подсадного для отвода глаз. Ну-ка, ну-ка. Данила придержал рукой приклад и резво кувыркнулся в бок. Тотчас в дерево и в почву впились две стрелы. А третья звякнула по камню и, вспоров влажный зеленый мох на нем, отлетела в сторону. Четко слупенил, гад. Парень нырнул за изъеденный короедами ствол сосны, окончательно определив источник угрозы по четвертой стреле, угодившей в дерево. Выхватил бумеранг и, отшатнувшись влево, от бедра метнул его в неприятеля. Снова кувырок. Уход за валун и изготовка вала к бою. Тишина. Но такая глухая и пустая. Мертвая. Только что щебетали птички, вибрировала в воздухе стрекоза и шелестели листьями ближайшие осины. А тут, словно опять напалмом по лесу дали. Ни звука, ни пука. Правда, Данила успел различить после броска короткий ох, а уж потом эта мертвая тишина окутала опушку чаще. А таз, листья-то в кронах чего-то вдруг припухли. Подумал парень и сглотнул ком в горле. Полминуты ему хватило на обзор и исследование сектора, а уж затем он ломанными качающимися прыжками пересек опасный пятачок. Мокасины на каучуковой подошве с высокой шнуровкой позволяли беззвучно и мягко ступать на камни, крупный валежник, хвою. Его взору открылась ужасная картина. Распластавшийся на камнях человек в брезентовой куртке с капюшоном и с бумерангом в черепе. Кровь толчками заливала лицо. Отчего ни возраст, ни национальность узнать было невозможно. Рядом мини-арбалет кустарного производства. Кстати, неплохая самоделка кузнеца, откуда-нибудь из Мамаева кургана или с Черного рынка. Там такие умельцы на хорошем счету. Кулибины, ёпрст. Парень не знал значения этой фамилии, судя по всему, известной или собирательной. Инета больше не было, а книги давно сожгли, пустив на топливо. Но считал ее неким афоризмом. Он сморщился, выдергивая метательное оружие из головы мертвеца, и интуитивно отклонился. Фонтанчик крови брызнул вверх и спал. Картина как со скотобойни. Жесть. Трэш. Трэш. Как символично и в тему. Ведь это его, Данилы, прозвище, позывной. И в кругу друзей, и среди поселенцев мира выживших, и еще с кубкой юниоров. В хантах, из той, прошлой жизни. Когда одна из его болельщиц на гонке преследования громко, на всю толпу зрителей, схватившись варежками за румяные щечки, закричала: «Ого, вот это трэш!» Модное среди городской молодежи словечко. Толпа зевак и болельщиков подхватила ее возглас и начала скандировать Даниле: «Да парков давай! Трэш, трэш, трэш!» А он всего-то проделал кульбит, перепрыгнув двух столкнувшихся и упавших перед ним соперников. Ну да, красиво так перескочил, ловко, удачно. А мог ведь сбить, проткнуть на такой бешеной скорости лыжами или палками. И сам рухнуть, потерять фору. А нет, интуиция и реакция выручили. Подпрыгнул, кувыркнулся и через мгновение снова мчался с очередного холма под эхо возбужденных зрителей. Трэш, трэш. Прозвище укрепилось. Преследовало его все последующие годы. В спорте, дома, на улице. А затем в подвалах домов, бомбоубежищах, на перегонах, в крытых автобусах. И потом в новом поселении, на рейдах в лес, на экране пейджера. Он прославился. Он стал узнаваемым. Его любили, ценили, уважали. В округе края до сих пор не знавали более смышленого, отзывчивого и исполнительного поселенца. А еще меткого и быстроногого. Ну, это уже его спортивные заслуги. Вот бы отец его видел и слышал. Эх. Он обтер бумеранг о куртку покойника и, нисколько не стесняясь, обшарил его карманы и плоский худой рюкзак. Кого стесняться в этой глуши? Да и времена не те, когда даже шмон прохожего считался негативным явлением и при этом уголовно наказуемым. А сейчас подобные выходки привычные и где-то даже необходимое дело. В мире, где отсутствуют нормальные продукты питания, инструменты, одежда, оружие, бытовые и гигиенические принадлежности и прочие средства обихода, не побрезгуешь заиметь их с покойника или с пленного. Трофей. Хабар. На две трети пустая фляжка. Зажигалка из гильзы. Аптечка. Черствая кукурузная лепешка. Табак. Пейджер. Все это тут же перекочевало в рюкзак трэша. Уже неплохо. Артефакт пружина. Вау! Отлично! Камни-амулеты из алтаря таракана. Так, значит, верно, иду. Кто бы сомневался. И не зря убил. Эх, тотема нет. Видать, у главаря это ценность. А тот ни за что в заслоне не останется, урод. До последнего чапать будет, зная, что его ждет за кражу и убийство часовых старой западной крепости. Данила еще раз осмотрелся. Никого. Задержал взгляд на арбалете. Блин, штучка неплохая. На черном рынке хорошо уйдет. Глядишь, на очки ночные выменять можно. У вояк из Возрождения. Но, ёпрст. Таскать с собой несподручно, да еще в гонке преследования. И так много времени потерял. А пара кило железа на плече – не айс. И пара обоим к нему тоже. Как же быть? Лады, беру. Схрон по пути намечу, спрячу. Тогда и остальное забираю. Так, рюкзак, берцы с вонючих ног долой. Ремень, перчатка. О, защитная, от экзокостюма. Жаль, что одна, но вещь нехилая. Надевая такую, чувствуешь, что можешь горы воротить, деревья злобного леса крушить. Анатомический рельеф, подгоняемый размер, вшитые смарт-датчики контроля, управления и лечебных инъекций. Кажись, последние не работают. Черт с ними, опробуем позже. Сейчас бы весь костюм ратник заиметь, цены ему нет. Ладно, работаем. Трэш бросил последний взгляд на труп, пытаясь определить приверженность бедняги к какой-то определенной группировке. Ну и мысленно проститься с ним. Враг, но не любил Данила убивать. Не любил и не хотел. Жизнь заставила. Черт. Не жизнь, а пандемия. Катаклизм. Какая после него жизнь? Так, прозябание, существование. Ладно, погнали. Хватит вату катать. Схрон из трофеев сделал метрах в 200 поодаль. Под старым замшелым валежником, наметил ориентир и снова кинулся в погоню. Корни змеи и неестественно двигающийся вяз, похожий на огородные пугало исполинских размеров, парень обогнул лишней стометровкой слева. Зачем лезть в чрево живородящего леса, когда вон по той просеке можно... Опс, вот это точняк, трэш. Данила присел на одно колено, огляделся, четко фиксируя все элементы окружающего его мира. Враждебного мира. Это в поселениях можно не бояться мутантов и леса, а за стенами укрепрайонов, в дебрях черно-зеленого биома и вдоль дорог между объектами-локациями полный трэш. Тссс, парень, тихо, вон, правее. Он проглотил застрявший в горле спазм, всматриваясь в помятые кусты, сломанные ветки и человеческие конечности. Тела. Двое мертвых. Причем одного тащит пятиметровый корень вяза, грубо и жестко волоча его по траве к основанию дерева. Что будет дальше, картина знакомая. Прессование, костоломка, котлета и запас под землю, ближе к сердцевине корневища. Трэш. Данила вздрогнул. Проклятая ворона. Испугала его, каркнув на всю местность. Таких размеров птица-мутант с легкостью пробивала череп дециметровым клювом. И могла она разделаться с подростком-поселенцем, даже будь у того палка. Зря она каркнула во все свое воронье горло. Нельзя в лесу громко кричать. Смертельно опасно. Это же лес. Ядрить его в корень. Привлекла к себе. Широкий взмах ожившей ветки. И ворона, хрустнув крыльями, очутилась в жесткой хватке вяза. А ведь хотела полакомиться мертвечиной, лежащей на изрытом дерне под деревом. А теперь сама стала обедом. Чьим-то. Данила потратил минуту, рассматривая убитых, представляя детали ужасной сцены, произошедшей здесь полчаса. Да, где-то так, назад. Тотем? Не-а, нет его. И хабар брать как-то не хочется. Ну его, это добыча леса. Пускай лакомится. Глядишь, успокоится на часок. Тьфу! Через полкилометра пересеченки трэш снова резко остановился. Приник ухом к валуну. Камни в лесу не были живыми и злыми. Камни оставались камнями. Навсегда. И не хуже земли могли обозначить цель и рассказать о ней. Гулкий глухой стук, стон, дыхание, снова стук, хруст. Трэш выгнулся дугой, замер. Чуть сердце не остановил. А мог бы, умел. Спорт когда-то научил борьбе за выносливость, а сейчас и за выживание. И мог научить всему. Притуплению боли и голода, черствости, а еще остановке дыхания, пульса, сердца. Зачем? Фиг его знает. Неведомо. Может, еще все впереди, пригодится. А значит, еще не время узнать и постичь это. Вперед. Они недалеко. Снова кусты, деревья, высокая трава. Снова лес, не успевающий схватить бегущего человека. Сообразить заранее, что вот он, есть такой, несется и опасен. А опасен ли? Лесу нет. Нет. Пусть чешет, пусть живет. От него пахнет деревом, березовым соком, пыльцой. От него не веет силой, на которой нужна сила в противовес. От него не несет ущербностью и алчностью. Он как друид. Он и есть друид. Свой, среди бескрайнего леса. Пускай живет. А вот и причина стука. Шлем в ржавых пятнах, повисший на ветке и от ветра побрякивающий о камень. И тело рядом у валуна, обгоревшее. Этот тошнотворный запах парень почуял еще загодя. Странно. Ни огня, ни ветра. И никого больше. Но откуда окорок-беглец и покачивание шлема? Ого! Да, совсем не странно. Ясен перец откуда? Аномалка. Гарь. Вот она. Примостилась на плите гранита между камнями. Поэтому и не выжгла пятачок на хвое. И не спалила этот лес. Опс. Рощицу зеленую, красивую дубраву. Ну, дубами тут и не пахнет. Не те широты. А вот хвойных хватает. Устал лес бороться. И огня уже не боится. Давно выработал антипод на действие стихии человека. Теперь вот так и будет. До скончания мира выживших. Эх, ну что, жаркое, и у тебя тотема нет? Вот блин, а что есть? Шлем старый на ветке, дотлеющая обувка вояки? Ишь, подковка и лейба натовские, никак из армии Возрождения? Или скупленные у торговцев обноски вояк, или с трупа снял? Лицо больно знакомое. Не лицо, маска с коркой горелой. Но этот шрам до уха. Вот ёпрст! «Да это же Кент из Рудни, на черном рынке тусовался весной, хвастался добычей каравана черных, типа с дружками там положил всех, зная, что те везут, отжимку полыни, молочая и дурмана, и баллоны с гербицидом. Товар дорогой, но запрещенный в мире выживших, злой и смертельный, а значит, минусовый. Банда его якобы уничтожила, но можно было догадаться, куда дели добычу на самом деле. Явно не ликвидировали, уроды. Зачем же теперь на таракан зариться было? На святая святых, алтарь поселенцев, идиоты. И где вы сейчас? Порубленные, раздавленные и обжаренные. Остались гнить в лесу. Аревуар. Блин, опять хабар мимо. Дробовик сгорел в гаре. Рюкзак? Тоже, одни лямки тлеют. Шлем? Данила поддел сухим сучком болтающуюся полусферу и чуть не обжегся об нее, взяв в руки. Вот и перчатка экзокостюмы пригодилась в роли рукавицы прихватки. И горячий шлем не страшен. Что это у нас? Буквы. Инициалы. Фамилия или позывной. Стерто. А, вот, Челимов В. Дальше не понять. Ладно, покойся, шлемник. Тут. Покедова. Снова бег. Опушка леса. Борозды на почве. Но старые. Куча хвороста. Сухая. Не опасная. Марево над кромкой леса на 11. Аномалия. Надеюсь, не туда этот гаврик путь держит. Следы на песке уже четкие. Не маскируется. Либо испуган гибелью товарищей, либо устал и сдох. Товарищей? Ха! Корешей, ёпрст! Такие товарищи не бывают товарищами. Так, предельное внимание. Известно, что загнанный псевдоволк втройне опасен, а этот бегун никак не слабее лесного мутанта. Вон те кусты как нельзя кстати подходят для засады. Он один, устал и боится. Страшится всего. Висящих на хвосте опытных следопытов. Леса с его выкидонами. Как-никак троих забрал. Одиночество в этой глуши. И при этом очень устал. Снаряга, оружие, тяжеленный тотем, пересеченная местность и избыток адреналина. Да, компот тот еще. Данила тоже устал. Не столько от бега и страха леса, сколько морально. Где он, свет в конце туннеля? Где просвет во всем этом? Как все опостылило, надоело. Это серость, скукота. Носиться по лесу в поисках бесценных артефактов, диковинных растений и органов мутантов. Ловить бандитов и прочий аморальный сброд. Искать и собирать минералы. Добывать пищевой материал. Охранять лидеров группировок на стрелках. А чего ему хотелось? Знает ли он сам? Знал и понимал. Чего-то нового, неизведанного, масштабного. Сотворить глобальное, эпохальное. Ясен перец в рамках мира выживших. Но действительно полезное, нужное, важное. Для человечества, для сестры, себя. И найти отца. Ох, как хотелось увидеть его. И крепко прижаться, обнять. И говорить, говорить. Часами, днями. И никуда уже порознь. Всем троим вместе. Только так. Где ты, батя? Я чувствую, что ты жив. Ты где-то на этих просторах. Такие, как ты, не умирают нелепо и в безызвестности. Ты же в зоне. Где ты, отец? Данила вздрогнул от вибрации пейджера. Присел за камень, укрывшись от возможного снайпера. Опять то ли навыки биатлонки, то ли гены отца-разведчика. Активировал экран. Прочитал сообщение из таракановского форта, переданное модератором мира выживших. «Это группа Чернохвоста Срудни. Их пятеро. Уходят на восток к химзаводу. Гонорар удвоен. Удачи!» Чернохвост, Рудня. Ну, ясен перец. Срудни. Раз Кент оттуда, так и банда вся тамошняя. Хотя, какая нафиг банда? Так, осколок ее, звено выбитое. Рудня. Зона отчуждения в бывшей Украине. Читал. Помнится, сектор 5 вспышек в Чернобыльском районе, где чудила атомная станция. Там и полигон имеется. Какой-то особый, супер-пупер-секретный, где химические и биологические испытания проводили. Уже лет 30. И никто толком не знал, кто, зачем и над чем. А ведь и Кент, и Чернохвост из тех краев. Могильники там одни, секретные бункеры, радиация и зверьё-мутанты. И сумасшедшие обитатели, которых вояки все годы гоняли по округе. Стоп, вояки. Так и отец там засветился. По крайней мере, так сообщило его руководство, оформляя пожизненную пенсию для матери еще до пандемии. И позывной его промелькнул в сети мира выживших, коротко и недолго протрещав в эфире связи с Рудней. Спасибо модератору, прочно обосновавшемуся на старой военной базе РЛС, этому неизвестному умнику, прихватизировавшему РТ-вышку и нашедшему в космосе древний спутник ГЛОНАСС, кочующий по орбите. Умели же люди делать батареи такие и аппаратуру. Так, связь с Рудней. Ого! Так, сектор сужается. Вояки. Они либо в армии Возрождения, там, за Уралом, в казахском форте, либо в Рудне, где когда-то держали зону отчуждения АЭС. Вояки. Трэш почувствовал, как кровь прилила к лицу и застучала в висках. Буквы на внутренней стороне шлема этого кента. Там была фамилия. Ядрить твою! Челима В. Это боец из отряда специального назначения отца. Данила видел список пропавших без вести всей группы майора Топоркова. И там значился этот Челимов. Вот пипец. Совпадение? Ошибка? А если нет? Блин. Данила схватил фляжку и жадно выпил половину запаса воды. Непростительная роскошь для путника в лесу, с его пересохшими ручьями и непригодными для питья озерами. Но важнее было другое. Инфа об отце. Крупинка, но важная. Парень высунулся из-за камня, осмотрелся. Тишина. Пусть чернохвост уходит или отсиживается. Пусть отдыхает. Догоню. Поймаю. Экая невидаль. Сейчас важнее другое. Все разложить в голове по полочкам. Шлем кента. Явно не его. Трофей? Возможно. Кент с Рудни. Чернохвост оттуда же. Так, бандиты пришли на промыслы сюда. Шлем. Челимов В. Владимир? Вячеслав? Виктор? Челимов. Да-да, он точно был в списке пропавших. А вот В ли? Не помню. Столько лет прошло, мама бы сказала. Она тонны слез пролила, бойцов мужа командира всех знала. Но нет мамы, нет и не будет уже никогда. Трэш снова сделал глоток из фляжки, запивая сухой спазм в горле. Такую нить, такую подсказку терять нельзя. Я обязан, я должен выяснить все до конца, каким бы он ни был. Пусть мимо. Пусть могила с его фамилией, но до конца я должен. И нужно переговорить с сестренкой. Может, она... Хотя какое там? Мелкая была. Явно мимо. Данила выпрямился и почти встал из-за валуна. Но выстрел от дальнего осиного колка заставил снова грохнуться наземь. Ого! Значит, чернохвост там. Выдохся так, что решил больше не удирать, а пойти ва-банк. «Ладно, смотри, хвостатый, как призеры Сибири разминаются!» Трэш огляделся. Слева лес с его смертельными причудами. Справа широкая, ровная и голая просека. Тир для стрелка. Хотя какой там из бандюгана стрелок? От страха, усталости, алкоголя и наркоты руки нехило дрожат. А винтовочка-то так себе. Не оленебой и не снайперка. Так, штурмовая, армейская, кажись. СГИ. Но рисковать по просеке не стоит. Блин, придется валом. А так хотелось живым взять, инфу выудить, про шлем, Рудню, вояк. Придется постараться. Давай, трэш, соберись. Каменная крошево валуна с серой пылью разлетелась рядом с парнем. Ишь, долбит чучело. Щеку оцарапал камушками. Данила промокнул кожу лица плечом. Ловко выудил из-за спины оружие, скинув плечевые ремни. Скоротечно приготовил спецавтомат к стрельбе, оглянулся назад. Никого. Только барсук юркнул в кусты. Вроде не мутант, задницу не отгрызет. Позицию менять не на что. На изготовку. К стрельбе готов. Огонь. Вал туго лязгнул раз, другой. Секунда. Третий выстрел. Оптика в ажуре. Бывшая машинка спецов отличная. Жаль, недалеко бьет, но весомо, точно и тихо. А в здешнем лесу это важно. Не орать, не палить, не шуметь. А чернохвост шумнул порядком, и влип, чудило. Только вот сапсан Данилова вала весом 16 граммов чуть раньше коцнул бандита, чем им занялся лес. Тяжелая пуля, одна из трех выпущенных, пробила плечо чернохвоста выше локтя, раздробив ему кость. Его вопль вспугнул пару сорок и привлек зверозуба. А еще ближние к нему осины. Деревья шумно зашелестели, зашептались. Раздалось гудение их древ и шум крон. Бандит вмиг перестал орать, истерично залепетал молитву вперемешку с отборным матом. Побледнел, согнулся. Из кустов высунулась рыжая морда зверозуба, смесь лисы и рыси, подверженных мутации. Зашипела и обнажила желтые клыки в 3 сантиметра длиной. Тело напряглось перед прыжком, лапы поджались, серый нос раздулся, чуя кровь жертвы и его страх. Чернохвост рванул винтовку на себя, но ветки боярышника устремились к нему. Схватили оружие, конечности человека, полезли в рот, уши, нос, проткнули глаза. Бандит захрипел, подавился сучком в горле, буравя берцами дерн. Рука нащупала нож, взмах, другой. Казалось бы, обреченный на ужасную смерть человек сгинул, погиб, но нет. Прыгнувшего зверозуба он встретил клинком в брюхо. Рывком разодрал туловище мутанта, не обращая внимания на боль от его впившихся в раненое плечо клыков. Снова живые злобные ветки. Взмах, как бритвой. Отростки и обрезки отпали и извивались змеями. Ослепленный и умирающий чернохвост попытался подняться. Но прилетевший ищащий гнилой сук сбил его наземь. И он сдался. Этот лес не победить. Он чужой и сильный. Он власть на этой измученной, падшей земле. Угрюмый, мрачный лес явно переборщил с жертвой, не рассчитав мощи. Тело бедолаги швырнуло из зарослей, и тот, отлетев на десяток метров, рухнул на пепельный песок просеки. Вывих стопы и перелом ключицы, а торчащие обгоревшие пни вернули бандита в чувство. Ненадолго. Он замычал, пытаясь занять удобную позу и увидеть свет. Но кровоточащие глазницы ныли, чесались и не позволяли взглянуть на мир. Порванные сучком губы и разодранная гортань выдавали клокочущие звуки. Жизнь уходила из человека. И тут над его окровавленной головой раздался человеческий голос. «Жалеешь?» «Что? Кто?» Прогундосил чернохвост, волоча культи ног и со стоном заваливаясь на спину. «Зря ты это все затеял. Теперь гнить тут будешь и червей лакомить. Сидел бы в своей рудне и носа не показывал». Данила поборол отвращение от вида раненого и, что-то прикидывая в уме и глядя на опушку леса, стал снимать с себя снарягу и оружие. «Мне от тебя кое-что нужно услышать, Чернохвост. Это очень важно для меня». «Кто ты?» Хрипло промычал бандит, булькая кровью изо рта. «Это я, Трэш. Слышал, поди?» Умирающий кивнул. Тело бедняги дрожало и, похоже, начинал агонизировать. Данила сложил в кучу рюкзак, все оружие, даже холодное, снял брезентовую куртку и остался почти в нижнем белье. Бандана цвета хаки, тельняшка, военные штаны от комбеза, мокасины. «Хреново. Могу помочь. Хотя ты не заслуживаешь этого», — сказал Трэш и, заметив согласие бандита, продолжил. «Я дам тебе туза, и ты сам уйдешь в мир иной, сладко и спокойно. Но я хочу узнать, встречал ли ты когда-нибудь военного с фамилией Топорков? Зовут Никита. Позывной «Истребитель». Данила застонал. Заиграл желваками и закрыл глаза, увидев отрицательный жест чернохвоста. «Так как? Нет? Не может такого быть, чтобы не видел, не слышал. Может, хоть что-то?» «Соберись, чернохвост. Ты слышишь меня?» Бандит помедлил, кивнул. Хрип и клокотание в горле усилились. Данила схватил свой рюкзак и подоткнул его под голову раненого. А то копыта прямо сейчас откинет, захлебнувшись кровякой. «Вспоминай, чернохвост. Топорков, Никита, истребитель. 40-45 лет. Военный. Хотя...» Трэш задумался и продолжил. Может, и не вояка, другой какой военной группировки, а? Думай!» Бандит молчал, шаря рукой с выбитыми пальцами по золе и холодным углям, загребая пепел и песок просеки под себя. Парень услышал гул от опушки, заметил тревожный шелест и движение леса, просящего вернуть ему его добычу. Где-то там, в жутких кустах, валялись рюкзак бандита, тотем, оружие. Сейчас трэш встанет, пойдет и возьмет все это. Но сначала инфа. Это самое важное и дорогое. Ты с Рудни. Это район атомной станции. Там уже почти полвека зона отчуждения и закрытый сектор. Вотчина сталкеров и вояк. Неужели ты не слышал про отряд спецназа ГРУ? Что? Говори! Данила встрепенулся, увидев, как Чернохвост вздрогнул и закивал. В этот миг в глазах парня все замигало. Виски загудели, а конечности одеревенели от напряжения. «Ну?» «Был такой похожий Ник. Ник». «Никита?» Данила аж тряхнул бандита, отчего тот сморщился и замотал головой в стороны. «Нет, Ник. Кликуха. Стражи они. Групп Пира. Новая». «Понял, понял тебя, Чернохвостик. Так он жив? Он в Рудне?» «Да, был, видел, крутой мэн, не истребитель». «Не истребитель? Другой позывной? Понял, Ник?» «Ник, эй, видел, был». «Он жив? Почему был? Он есть!» Трэш привстал на колени, вытягивая бандита на себя. «Да, есть!» Данила отпустил Чернохвоста и минуту молчал, тяжело дыша. «Он жив! Батя жив! Жив, батя! И я найду его! Рудня, стражи, Ник, ясно!» «Туз!» – прохрипел бандит, задыхаясь. «Да-да, я помню!» Трэш пошарил в рюкзаке, развернул лист лопуха, взял горошину зеленого цвета с ноготь величиной и засунул ее в рот умирающему. «На, соси и уходи в другой мир, Чернохвост. Тебе здесь не место». Данила поднялся, мельком взглянул на затихающего бандита, рассасывающего гомеопатический анаболик, популярный на черном рынке и как лекарство, и как наркотик. Теперь он умрет не в мучениях. Пускай. Он сильно помог Трэшу. Парень осмотрелся, удостоверился, что кругом тихо и безопасно, и затем направился к опушке. Лес шумел и стонал, протягивая к человеку ветки, траву, листья. Еще бы поближе, и он схватил бы жертву. Но произошло нечто невиданное. Данила еще издалека приметил отдельно росшую сосенку на самом краю леса и подошел к ней. Былые огонь и жар не повредили ее. Зеленые сочные иголочки трехметрового деревца легонько шевелились. Они излучали свежесть, приятный запах и добро. Парень специально снял все то, что лес ненавидит, когда человек входит в него, и остался без онного, рискуя, но, видимо, зная, что творит. Он не был друидом по сути, но чтил тот лес, любил природу и никогда не делал ему больно. Он чувствовал его. Тянулся и не боялся. Уже давно. Рука парня легла на шершавый ствол сосны. Другая ладонь тоже дотронулась до золотистой шелухи дерева, коснувшись капельки смолы. Данила вздрогнул, но тотчас замер, закрыв глаза. Сосна напряглась, но тут же вернулась в первоначальное спокойное состояние. Пальцами парень ощутил пульсацию под корой дерева, словно дотронулся до грубого тела животного. Деревце и так было живое. Данила начал шептать какие-то слова, но не молитву, не то заклинание или просьбу. Он слился с растением в ментале, впился в него сам и пустил его в себя. Так продолжалось несколько минут. Но вот Трэш опустил руки, нежно погладил одну из веток, проведя ладони по пушистым иголкам, и отошел. Приблизившись к крайним кустам и деревьям, он улыбнулся и развел руки, отчего издалека стал похож на крест. И, о чудо, лес замер, затих, опустив ветви, поникнув травой и листвой, и впустил человека в себя. Данила медленно, словно искал грибы и ягоды, шагнул в заросли, пробрался внутрь на пару метров, стал разглядывать почву и нашел, что искал. Тотем, выполненный из редкой древесины с вживленными в него минералами и серебряными пластинами, оказался тяжеловат. Рюкзак тоже. Оружие парень не взял. С ним лес его мог бы и не отпустить. Выйдя на свет из чащи, Трэш облегченно вздохнул, поклонился лесу и что-то шепнул. По кустам пробежала волна, и они зашелестели от ветерка, привычно и мирно. Данила собрал свои вещи, оделся, снарядился, стараясь не смотреть на труп бандита, и, бросив изучающий взгляд на юг, зашагал в западном направлении, в сторону Таракановского форта. Заказ задания было выполнено. Он остался жив и возвращал тотем туда, где ему было место, и тем, кто в нем нуждался. Вскоре он поднялся на пригорок, поросший желтыми одуванчиками и клевером, поправил снарягу и тотем, торчащий из рюкзака, и всмотрелся в горизонт на юге. Там, далеко за кромкой леса, чернел небосвод, напоминающий о надвигающихся сумерках. И этот горизонт больше не пугал, не отталкивал, а наоборот, звал, тянул и теплил душу. Потому что где-то там был его отец. И Данила знал, что очень скоро он найдет и увидит его. И два родных человека, две души, два сердца встретятся. Иначе в этом мире и не должно быть.